один Макачев все эти записи сохранил, у него специальная комнатка была, он все там держал, ну как, знаете, наседка на золотых яйцах, и многие годы этим пользовался.